Я сделала подробный доклад обо всем, что с нами приключилось за последнее время. Подробно описала все, что предпринимали мы, подробно описала места, где видели Тересу. А потом передала ему для ознакомления вещественные доказательства. Не буду, пожалуй, передавать его оценку наших действий. Думаю, присутствие Лильки удержало его от более резких слов. С глазу на глаз со мной уж он бы сказал, что думает. «Нет, обратился к человеку с просьбой начать частное расследование», — кипятился Марек. «Ну как такое могло прийти в голову? Ну, я понимаю, твои родственницы, но ты...» Я защищалась, как умела. «Но нам же больше ничего не оставалось. Но разве такая уж плохая идея? Да и не о расследовании мы просили, а просто узнать кое-что по его каналам. Ну, сами мы ведь ничего узнать не можем». Лилька поддержала меня. «Идея правильная. А он очень порядочный человек, и если бы захотел нам помочь, наверняка многое бы распутал. Но если бы согласился...» «Да не мог он согласиться!» «Интересно, почему не мог?» — скинулась я. «Очень даже мог. Просто не захотел». «Вот как, не захотел. А почему не захотел, знаешь?» «Знаю», — вместо меня ответила Лилька. «Из-за вымечка». «Из-за чего?» «Из-за моего имени». «Не удалось она у меня, согласна, но ведь я не виновата». Первый раз в жизни довелось мне увидеть озадаченного Марека. Он смотрел на нас с Лилькой не просто с удивлением. Нет, он был именно озадачен, а может, даже и поражен. Немного подумав, неуверенно спросил: «Это что, какая-то метафора?» «Никакая не метафора. Обычное коровье вымя. Мы узнали, что этот человек любит поесть, а из еды предпочитает блюда из так называемых субпродуктов. Ну и Лилька приготовила вымечка. Ну подумаешь, даже если не очень вкусно получилось, так сразу и обижаться? Даже разговаривать с нами не пожелал». В подробностях описали мы с Лилькой званый обед. И потом очень долго ждали, пока Марек не перестанет смеяться. Он уже не сердился на нас и спокойно растолковал истинную причину отказа влиятельного гостя от сотрудничества с нами. «Даже если бы вы приготовили ему не примитивное вымя, а каких-нибудь фазанов, икру, устрицы, фрути де маре, съесть он, пожалуй, бы и съел. Ха, такой любой бы съел», — встряла Лилька. «Только не я», — поправила я ее. «Фрути де маре извиваются, и вообще у них усы. Не выношу этих даров моря». «Но разговаривать с вами все равно бы не стал», — продолжал Марек, не давая сбить себя с мысли. «И зарубите раз и навсегда на своем носу. Никакая милиция, никакое МВД, никакие контрразведки ни на какие частные расследования не пойдут. И частных экспертиз не делают. Захотелось им, видите ли, чтобы разведка по блату сделала для них кое-что. Но надо же до такого додуматься». Прошло немало времени, прежде чем мы смогли приступить к деловому разговору. Делая вид, что разбирает крючки, Марек осмотрел фотографии и салфетку. Монеты по одному злотому его не заинтересовали. «Значит, не знаешь, что это за карта?» — с укором повторил он. «Откуда мне знать?» — обиделась я. «Да и как следует не разглядывала, боялась стереть отпечатки». «Отпечатки чего?» «Чего-нибудь, мало ли. И не придирайся. Наше дело — отыскать Терезу». «Наше дело — понять, что происходит», — возразил Марек. «Понять, почему Тереза до сих пор не вернулась и не хочет обращаться в милицию». «Интересно, откуда он знает, что Тереза не желает обратиться в милицию за помощью? И откуда он знает, что у Терезы могут быть свои причины опасаться преследователей? Откуда он все это знает? Ведь я не говорила». «А ну, повтори, что ты сказал. Тереза не желает обращаться в милицию за помощью? С чего ты взял?» «Мы пока знаем лишь то, что милиция не желает оказать помощь нам», — Марек пояснил.